15:42. Уровнем ниже Крейг полз по туннелю технического обслуживания, сжимая в руке схему станции. За ним следовала группа ученых. Помещение, к которому они направлялись, должно быть где-то близко. Он на секунду задержался у пересечения узких ледяных коридоров. Дорогу перегораживали витки, свисающих с потолка и стен электрических кабелей. Крейг с трудом продрался сквозь паутину проводов и повернул налево. «Сюда!» — позвал он, обернувшись к ученым. «Долго еще?» — спросил доктор Огден, замыкающий группу. Отвечать ему не пришлось. Впереди показался столб тусклого света, который проникал в тоннель сквозь решетку вентиляционного отверстия в полу. Крейг подполз к решетке и осторожно заглянул вниз. Квадратная комната под ними освещалась единственной электрической лампочкой. Стены, как повсюду на станции, были покрыты стальными плитами. Помещение пустовало, и, похоже, там давно уж никто не появлялся. Укромная и всеми забытая комнатка. Лучшего места для укрытия Крейг и представить себе не мог. Извиваясь всем телом, он развернулся в узком тоннеле и ударил ногами по решетке. Сначала она не поддалась, но он продолжал упорно колотить по ней, до тех пор, пока заржавевшие болты не расшатались и решетка не свалилась вниз. Крейг снова развернулся и сунул голову в открывшееся отверстие. Убедившись, что в комнате никого нет, он свесил ноги с края дыры в потолке и скользнул внутрь. Падать ему не пришлось. Комнату когда-то давно затопило. Вода со временем замерзла, и пол поднялся примерно на метр. Повсюду виднелись ящики, железные бочки с топливом, наполовину вмерзшие в лед. Возле одной стены над гладкой ледяной поверхностью возвышался металлический шкаф с инструментами. Три нижние полки были намертво скованы льдом. В глаза ему сразу бросились два огромных зубчатых колеса диаметром в 3 метра, висящие на стенах по обе стороны комнаты. Они соединялись толстыми шестигранными осями с мощными моторами, прикрепленными к полу. Зубцы колес входили в пазы массивных медных ворот шириною во всю противоположную стену. Правое колесо погорежилось и покосилось, похоже, в результате мощного взрыва. На нем были отчетливо видны следы языков пламени. За колесом в стальной стене виднелась трещина. Возможно, через нее-то и просочилась вода, — подумал Крейг и заглянул в узкую щель. За ней расстилался кромешный мрак. «Куда мы попали?» — спросила Аманда, приземлившись на корточки на ледяном полу. Она выпрямилась и стала с изумлением разглядывать огромные механизмы. Крейг повернулся к ней, чтобы она могла читать по его губам. «Судя по схеме, это комната управления шлюзовыми воротами станции», — он показал на стену с пазами. «Отсюда русские поднимали и опускали ворота, каждый раз, когда их подлодка пришвартовывалась к подводной пещере внизу». Доктор Огден и три аспиранта поочередно спрыгнули в комнату и стали нервно осматриваться вокруг. «Вы уверены, что здесь безопасно?» — спросила Магдалена. «Безопаснее, чем в технических тоннелях», — ответил Крейг. «Русские будут рыскать по ним, сжигая все на своем пути. Нам лучше затаиться в этой изолированной от остальных помещений комнате. Возможно, русские даже не подозревают о ее существовании». Крейг подошел к небольшой двери в стене, противоположной шлюзовым воротам, и заглянул в небольшое окошко. Узкий коридор за дверью был почти весь до потолка заполнен льдом. «С этой стороны русские к нам не подберутся», — с удовлетворением отметил он. «А где Мэтт и моряки?» — озабоченно спросила Аманда. Крейг с трудом выдержал ее пристальный взгляд и после недолгой паузы ответил. «Я не знаю. Им придется самим позаботиться о себе». После того, как Уошберн упала в холле на 3-м уровне и русские открыли стрельбу, он поспешил назад к ученым. Он не сомневался, что Мэтт и военные либо погибли, либо оказались в плену. В любом случае он рисковать не имел права и, захватив с собой оставшихся ученых, двинулся вниз по уровням в поисках надежного убежища. В конце концов они добрались до шлюзовой комнаты. Доктор, Огден и аспиранты подошли к Крейгу и Аманде, осторожно ступая по скользкому льду. «Ну и что? Мы так и будем здесь прятаться, пока русские не уйдут со станции?» Крейг придвинул к себе деревянный ящик с пустыми бутылками из-под водки. «Похоже, последние обитатели станции устроили здесь прощальную вечеринку. Неплохо было бы сейчас принять вовнутрь что-нибудь покрепче», — подумал он, присаживаясь на ящик. «Я надеюсь, что на Большой Земле уже знают о том, что здесь происходит, и помощь уже недалеко. Нам нужно только выжить до ее прихода». Аманда продолжала сверлить Крейга пристальным взглядом. В душе у нее все кипело. Она не хотела бежать из пещеры на третьем уровне, не узнав о судьбе Мэтта и моряков, но ей ничего не оставалось, как последовать за журналистом и учеными. Крейг не выдержал ее молчаливого укора и, сунув руку за пазуху, вытащил из куртки один из дневников с записями исследований. Ему нужно было как-то отвлечь внимание ученых от сложившейся ситуации, снять напряжение. Пусть они пока займутся разгадыванием этой загадки. Может быть, кому-то из них удастся расшифровать текст, написанный загадочными каракулями. Узнав толстую папку, Аманда с удивлением спросила: «Вы что, украли это из лаборатории?» Крейг пожал плечами. «Я просто захватил с собой первые два последних тома». Он вытащил две папки из куртки и раздал их Аманде и доктору Огдену. «Мне кажется, я сделал правильный выбор. Начало и конец, по-моему, никого не волнует то, что было в середине». Оба ученых открыли папки. Аспиранты вглядывались в текст из-за спины своего профессора. «Здесь ничего не понять», — поморщившись, произнес Зейн, самый молодой из трех аспирантов. «Это шифр», — пояснила Аманда, перелистывая испещренные закорючками страницы. Крейг открыл лежащий на коленках дневник и уставился на первую строчку. «И что же тут написано?» — с недоумением спросил он. «Это явно не по-русски». Аманда захлопнула папку. «Все дневники написаны одним и тем же шифром. Думаю, понадобится целая команда профессиональных криптологов, чтобы прочесть этот текст». «Но зачем было его зашифровывать?» — продолжал допытываться Крейг. «Что они хотели скрыть?» «Не обязательно было скрывать что-то конкретное», — пожав плечами, ответила Аманда. «На протяжении столетий ученые использовали различные шифры, чтобы защитить от постороннего глаза результаты своих исследований. Даже Леонардо да Винчи делал записи в своих дневниках таким образом, что их можно было прочитать только с помощью зеркала». Крейг внимательно изучал загадочные записи, стараясь уловить смысл в рядах значков и закорючек, но через некоторое время решился отказаться от этой затеи. «Чего-то здесь явно не хватает», — предположил он. «Откуда-то издалека донесся приглушенный звук. Сначала он подумал, что ему показалось, но звук становился все громче и отчетливее». «Это еще что такое?» — спросила Магдалена. Крейг вскочил на ноги. Аманда с недоумением поглядывала на всполошившихся беглецов. Крейг прислушался и понял, что звук доносился из трещины в стене с развороченным колесом. «Мне кажется, это похоже на лай собаки», — неуверенно произнес Зейн. «Это точно собака», — сказал доктор Огден. Крейг, присевший на корточки у самой щели, поправил биолога. «Это не собака. Это волк». Он распознал характерное звучание лая, ставшего ему до боли знакомым за последние несколько дней. «Это Бэйн!» — не скрывая удивления, промолвил он.